Дьявол, я купился на ложный замах и ударил клинком в пустоту, а меч полковника дотянулся до моего левого плеча, оставив глубокий порез. Хлынула горячая кровь, одежда вмиг напиталась ею. Плохо дело, долго с такой раной я не протяну, мои силы утекают с каждой каплей крови. Я проигрываю, и на кону моя жизнь. Но ведь и я не лыком шит, старик не скупился на учителей, я обучался всем известным наукам, включая фехтование. Уроки мастера Лиззера, первого клинка Семиградья, были в числе любимых, и благородный Тори Лиззера часто хвалил меня, тогда еще зеленого новичка Николаса Гарда. Потом пришли годы без ночных крыс, время одиночества, когда мог рассчитывать только на собственный кинжал и шпагу. Затем, костяной краб, черный пиратский флаг и безумство абордажа. Нет, легко меня не возьмешь. Я кинулся в отчаянную атаку, вложив в нее все свои умения и немалый опыт, обретенный за месяцы флебустьерства, и даже удалось потеснить имперца, но не ранить его. Проклятие! Он снова контратакует, а я отступаю. Я попятился в сторону от реки, увидел неподвижно лежащего Тивила. Еще одна серия атак Герингена. Отбился, хотя и с превеликим трудом. Имперец отскочил назад, не сводя с меня взора, сплюнул и провел языком по пересохшим губам. «Скоро прикончу тебя», — пообещал полковник, однако не нападал. Он восстанавливает сбившееся дыхание. Возможности имперца тоже не безграничны, вот только отсчет мгновений на стороне моего противника. Я покосился на рану, кровь не останавливается, в моем распоряжении совсем немного времени. Нужно идти вперед, но я поддался малодушию, не смея шагнуть навстречу графской стали. «Все, довольно», — прогремел бас гнома. Зависнув над лейтенантом, Барамут то мял кушак, то запускал лапу во взъерошенную бороду. С широких плеч свисал мокрый плащ. Гном дважды пытался вмешаться в схватку, и если в первый раз я чуть не подловил отвлекшегося имперца, то при второй гномьей попытке едва не досталось уже мне. Тогда Барамут отстал. «Хватит», — вновь потребовал гном. «Черта с два», — хрипло рассмеялся имперец. Генрих указал мечом в мою сторону. «Он мой». Полковник глянул за спину Барамуда, и мерзкая улыбка сошла с его лица. На этот берег возвращались все остальные из нашего поредевшего отряда. Эльф, толстяк, церковник и орк вновь разделись и вошли в воду. Подняв над головой лук и колчан, первым ступал Крик, а я прыгнул к Герингену, пока еще мог дотянуться до него. Меня прикончит, если не сталь, то потеря крови. Нерешительность либо, если хотите, трусость становилась слишком большой роскошью. «Ах ты ж!» – зашипел Оксбургец. Мой напор оказался неожиданным для противника и на редкость удачным для меня. Имперец на один краткий миг потерял равновесие и, уворачиваясь от моего выпада, взмахнул левой рукой. Бракемард рассек ее с внутренней стороны, чуть выше запястья. Я увидел его кровь. Наши шансы почти сравнялись. «Нравится?» Я чуть не поплатился, чудом уйдя от укола, нацеленного в сердце. Натиск полковника возрос многократно. Бег времени исчез для меня, мир сузился до пятачка на песчаном берегу, где звенело железо, и, признаться, в эти мгновения я прощался с жизнью. Я сдерживал меч Герингена из последних сил. Полковник вдруг отступил на несколько шагов назад. Я выставил перед собой саблю. Пот, стекающий со лба, застилал глаза, и я не понимал, почему имперец взял паузу. «Да чтоб вас!» Изливая поток брани, Герингин отходил назад, волоча правую ногу. Взгляд имперца стал как у загнанного зверя. В бедре Генриха торчала эльфийская стрела. «Уймитесь!» Меж мною и графом появился Барамут с зажатым в лапищах оружием, клевцом и секирой. Схватка окончена, полковник более не опасен. Забыв, что всего несколько секунд назад считал себя мертвецом, я боролся с искушением броситься вперед и добить Герингена. Однако Барамут перехватил мой взгляд и махнул клевцом в сторону реки. Эльф здесь, на берегу. Он в одной набедренной повязке, и новая стрела уже лежит на тетиве. «Следующий выстрел, для тебя, Гард», — произнес Барамут, и он не шутил. «Дьявол с ним». Вогнав Бракемард в ножны, я уселся прямо на песок, жадно хватал ртом холодный воздух. «Жив, лови». Барамут бросил мне невесть откуда взявшийся моток бинта. Я не стал разматывать белые тканевые полоски и просто приложил их к разрезу на плече. Поморщился от боли, рана дала о себе знать. «Спасибо», — пробормотал я, однако гном меня не услышал. Бородач осыпал проклятиями имперца, который пообещал проткнуть любого, кто приблизится к нему хоть на шаг. «Сиди смирно», — вывалив пут брани и успокоившись, гном велел имперцу не дергаться, не то крик вскроет тебе горло. Уж поверь, он делает это не хуже, чем стреляет. Бросай меч. Генрих затравленно смотрел на приблизившегося к нему эльфа. Перворожденный улыбался, и от его улыбки веяло смертью. В руках покачивались два охотничьих ножа. Крик любит убивать людей, нашу расу он явно не жалует. Эльф ждал только повода, чтобы пустить ножи в дело. Лик перворожденного потерял бесстрастность. Я видел его таким лишь единожды, когда Крик добивал раненых крысоловов на дороге в аббатство Маунт. Ну, рявкнул гном. Генрих фон Герингин бросил оружие. Баромут начал сноровисто бинтовать его руку, а после велел лечь на спину. «Давай, Крик!» Гном вдруг навалился на устроившегося на земле графа, прижав того к песку. «А-а!» – завопил полковник. Эльф выдрал из его ноги стрелу, вместе с мясом. «И это не преувеличение. Проклятие! Вырвалось у меня!» Боль Герингина должна быть адской. Перворожденный обратил взор в мою сторону и снова улыбнулся. Чтоб тебе провалиться, не испытывая никаких теплых чувств к имперцу, я вовсе не желал ему пыток, а способ, каким извлекли стрелу, иначе не назовешь. Все-все, бубнил гном, занявшись ногой графа, не скули. К чести полковника, он сцепил зубы и замолчал. Глядя на гнома в мокрых одеждах и эльфа, разоблаченного практически полностью, я невольно поежился, как они не мерзнут. Однако и Баромут, и его раб не обращали никакого внимания на холод. Гард, ко мне спешил отец Томас. На церковнике снова привычный наряд, темно-коричневая ряса поверх шерстяного камзола. Над сердцем, красный крест инквизиции. Держи, монах протянул гостю. Зачем, собираетесь литургию устроить? Сказанное прозвучало довольно неуважительно к слуге матери церкви и ее таинствам. Но, право слово, совершенно невдомек, зачем мне этот плоский белый кружочек из пресного теста, который священники кладут в рот прихожанам во время богослужения. Посиневшие от холода губы Томаса Вилдона сжались, церковник смерил меня презрительным взглядом, который мог бы сразить верного раба Божьего. Только я вор, всего лишь вор, не юродствуй. Но, я потерял много крови и сил, внутренне опустошенный не собираюсь демонстрировать лживую любезность. Это не гостья. Клади под язык и помалкивай, пока я не передумал. Я хочу тебе помочь. Лучше Ричарду. Ему ничем не помочь. Нет уж, святой отец. Сказанное инквизитором обозлило меня. Томас Вилдон, сильнейший маг-врачеватель, и он попытается спасти лейтенанта. Либо я неблагодарный ублюдок. Я не забыл, как Ричард встал за меня против людей Пола Губошлепа. Даже если я залечу его раны, заговорил холодным тоном инквизитор, он обречен. После укусов упырейте и велужите быть человеком, от силы 3 или 4 дня. Так дайте Ричарду эти дни, огрызнулся я, хотя бы один день, и исповедуйте его. Церковник молчал, не находя, что ответить. Томас Вилдон не мог отказать в праве на отпущение грехов перед смертью. «Хорошо», — сказал он, соглашаясь, и, отведя взор, негромко добавил, «только лучше бы он был уже мертв. Святой отец, мне крайне не понравилось произнесенное инквизитором, что это значит. Мы не в аббатстве Маунт, священник осекся, мы в запустении. Хватит разговоров». К отцу Томасу вернулась привычная непреклонность. «Чем дольше мы спорим, тем больше ты ослабеваешь, тем больше моих сил уйдет на твою рану, а значит, Тивилу может не хватить моих скромных возможностей. Но первым я буду исцелять тебя, Гард, и это мое последнее слово. Подчиняюсь вам, святой отец, только прежде ответьте про Ричарда. Я даже отступил от монаха. Хочешь знать?» Инквизитор побагровел от негодования. Мое упрямство вывело его из равновесия. Он будет умирать, и когда умрет, обратится в нежить. Боюсь даже представить, каким будет новый облик лейтенанта, когда он представится в этих оставленных промыслом Божьим землях. А если он умрет сейчас, тоже обратится. Если он умрет сегодня и до захода солнца, то представится еще человеком, и у меня будет время упокоить его душу. Но завтра его смерть будет означать обращение. Еще раз говорю тебе, Николас Гард, мы не в монастыре Маунт, там бы мы могли. Инквизитор снова оборвал сам себя. Впрочем, мы не в аббатстве. Снова спрашиваю у тебя, когда ему умереть, сегодня или завтра? Завтра. И вы упокоите его душу. Хорошо, сдался Томас Вилдон. Я помогу ему, он будет жить еще несколько дней. Ты это хотел от меня услышать? Я кивнул. Надеялся, что церковник ошибается и Тивил выкарабкается, если дать ему шанс. Теперь, на колени. Я подчинился, на сей раз не на словах, а на деле. Засунул под язык белую плоскую таблетку. Ожидал горечи во рту, однако она была лишена вкуса. Монах возложил обе ладони на мои растрепанные волосы, зазвучала молитва. Я закрыл глаза, вернее, они прикрылись сами собой, веки вдруг отяжелели. Голос Вилдона доносился как будто издалека, приглушенно. Я потерялся во времени и, кажется, вот-вот лишусь сознания. Я поплыл. Неожиданно белый кругляш под языком напомнил о себе. Рот наполнился необыкновенно резким кислым привкусом. Я заморгал, мозги прочистились, окатило волной бодрости. Аминь. Закончив с молитвой, отец Томас убрал руки с моей головы. Можешь подниматься. Вставая, я осторожно пощупал здоровой рукой левое плечо. Рана полностью исчезла, через прорезь в одежде не нащупывалось даже шрама, и только залитые кровью рубаха, камзол и плащ указывали, что я был серьезно ранен. Я бы мог достать частицу Святого Креста и потребовать поцеловать реликвию. Инквизитор смерил меня суровым взглядом, мог бы просить молиться во время каждой стоянки, но ты, Гард, ведь не будешь искренним. Не буду, святой отец. Хотя сейчас я благодарен вам за исцеление. Благодари не меня. Ты знаешь, кого благодарить. Церковник направился к Тейвилу, добавив, скоро появится слабость, к утру она пройдет, за ужином много ешь, тем более что ртов у нас поубавилось. Да уж, мы второй день как идем по суху, а уже потеряли четверых, и это не считая Тейвила. Подобрав шляпу и пистоли, я заковылял к Ричарду. Рой и Манрак сняли с него упыря и перенесли Тейвила на пятачок пожухлой травы. Инквизитор осенял израненного лейтенанта золотым распятием с частицей Святого Креста внутри. Ричард был без чувств и едва дышал, но его грудь все еще вздымается. «Плохо дело», — мрачно изрек толстяк, когда я подошел к нему. Что сказать в ответ? Я лишь вздохнул. До замка рыцарей Грааля, или, как их назвала Алиса, «Сиятельных», 3 недели пути вдоль Тарты. Однако, я оглядел место побоища. Теперь появились серьезные сомнения, что мы туда доберемся. В 5 шагах от нас церковник опустился пред Тивилом, положил ладони на голову лейтенанта и взялся за молитву. Бледный, как снег, Марок встал на одно колено перед мертвым Ивуром. Вождь оказывал павшему воину высшую честь. Свободный орк никогда не падает на колени, даже перед своими богами. Губы Манрака что-то беззвучно шептали. Я смотрел на инквизитора и орка. Они олицетворяли 2 мира, новый, коленопреклоненный свет рабов божьих, и старый, где смертные были детьми или братьями богов. Эльф и гном приволокли сильно хромающего имперца, обезоруженного, с кляпом во рту и связанными за спиной руками, перебинтованного. Волосатая лапища Барамуда надавила на плечо полковника, заставляя того усесться перед горцем. «Пригляди за ним, Акан», — обронил гном, — «а мы с криком притащим сюда Нарвага и тех 2, Мугаша и Шоргота». Толстяк назвал имена обратившихся в упырей. «Я с вами. Ух, как не хочется лезть в воду, но не прохлаждаться же на берегу». «Сами справимся», — отмахнулся гном, — «все одно мокрые, а ты и тростинку скоро не поднимешь». Барамут словно знал, только он смолк, навалилась невероятная усталость. Я даже покачнулся, ноги подкосились, и рухнул рядом с имперцем. Он таращился на меня полубезумным взглядом, мне же было совершенно наплевать на него. Таким выжатым, бессильным я никогда ранее не был. «Вот она, крик, новая лечебная магия», — многозначительно сказала эльфу Барамут, и они направились к реке. «Лопай давай». Рой принес мне сушеного мяса, ломоть подсохшего хлеба и флягу с водой. Я с жадностью накинулся на еду. С каждым проглоченным куском понемногу возвращались силы. Томас Вилдон молился, его голос стихал, только чтобы перевести дыхание. Он молился долго, уже, наверное, сейчас, скоро смеркаться будет. Вспомнились слова Роя, что ночевка в эльфийском городе смертельна. Я с беспокойством огляделся. Имперец лежал с закрытыми глазами и почти не шевелился. Толстяк задумчиво дымил трубкой. Гном и эльф натягивали на себя сухую одежду. Они вытащили из воды мертвых и перенесли с того берега тело последнего упыря и оставшиеся мешки нашего отряда. Гном еще срубил на той стороне 5 осиновых веток по дюйму в диаметре. 3 обезглавленных человекообразных тела лежат рядом с павшими сегодня Нарвагом и Ивуром. Все 5 из одного клана. Их вождь негромко пел песни об очищении от эльфийского проклятия души тел храбрых воинов, а рычий обряд упокоения. 6-го следопыта унес водопад. Жаль, но Болга не найти. Аминь. Инквизитор поднялся. Ричард Тивилл будет жить какое-то время. Возблагодарите господа, что частица Святого Креста с нами. Без реликвии ему бы не помочь. Он очнулся. Нет, ответил мне церковник, Он просто спит и проснется с рассветом. Перенесите Тейвила к мертвым и сложите рядом все наши припасы. Инквизитор мял себе шею. Он вымотан, но держится, не позволяя усталости взять верх. «Мы не уходим?» – встревоженно спросил Рой. «Нет, мы должны упокоить всех пятерых», – заявил инквизитор, «и я буду молиться над их телами всю ночь. Я ожидал возражений Йорка, как вчера, когда он не подпустил монаха к Гурдуну. Да вот ныне Марок не проронил ни звука. Вождь очень подавлен, но мы все еще в Аннонгвиндере», — попытался возразить Горец. «Располагайтесь рядом с мертвыми», — продолжал отец Томас, — «я очерчу вокруг нас круг. Здесь нельзя оставаться», — не сдавался толстяк. «Поэтому молитесь с наступлением темноты и до восхода солнца, каким угодно богам, но молитесь. Но я не оставлю их души дьяволу». В голосе Вилдона зазвенела сталь. Рой растерянно оглядывался. Он смотрел то на меня, то на Манрака, то на подошедшего Барамуда. «Мы остаемся», — сказал гном. «Мы остаемся», — осунувшийся орк кивнул. «А я, что мне сказать? Мы остаемся, Акан», — произнес я. Внутри похолодело. Очень-очень нехорошие предчувствия вонзило в сердце когти. Глава 6. Проклятие голодных душ. Стемнело. Ночная тьма накрыла гнилой водопад. Скоро начнется. А Конрой затянулся табачным дымом. Сегодня он курил особенно часто. «Что начнется?» — спросил я. Вместе с толстяком мы стояли у выведенной на песке линии, которой отец Томас обозначил охранный круг, и смотрели на равнину, расстилавшуюся на месте исчезнувшего эльфийского города. К ночи тучи ушли, и лунный свет делал различимыми отдельные детали окрестностей в футах в 300 от нас. Были хорошо видны крупные валуны и деревья, поднимавшиеся над травой. Дальше ничего, равнина сливалась с черной полосой леса. Задумавшись, толстяк не отвечал. «Хотел бы я знать, чего нам ждать», — произнес он после недолгой паузы. «Никто не вернулся, чтобы рассказать об Аннонгвиндере после заката. Пока ничего страшного». Я попытался отшутиться, но уж очень коряво. Рой даже не заметил, что я претендую на оригинальность. Из темноты раздался громкий вой. Мы у гнилого водопада, поэтому протяжный крик мог доноситься только с близкого расстояния, в 100 шагах от силы. По коже побежали мурашки. Я непроизвольно схватился за рукоять сабли. Волк. Рой напряженно пялился в темноту, его ладонь тоже опустилась на клинок. Он самый. Раскуривая трубку, появился гном. «Обычно волки избегают людей», — пробормотал Рой. Он явно нервничал. Толстые пальцы постукивали по навершию рукояти меча, взгляд стрелял по округе. «Но мы не в обычных обстоятельствах», — заметил гном. «Они не нападут». «Почему?» — гном только пожал плечами и промолчал. Выглядел он очень спокойным. «А мне вот по себе, если только там волки». Барамут вопросительно уставился на меня. «Болг сгинул в водопаде, Кинхага мы тоже больше не видели. Я назвал имя последнего из орков, кто под началом Гурдуна погнал лодки вверх по течению Черной речки. Кинхаг упырем не вернулся, как и Болг, однако павшие орки до сих пор преследовали отряд своего вождя, и ночь еще лишь вступает в свои права». Терзавшие меня опасения рвались наружу, но пока попридержу язык за зубами, чтоб не накликать беду. Меня, кажется, поняли без слов. Гном и толстяк переглянулись и почти одновременно испустили табачный дым. Рой беспокойно заерзал, а гном опять пожал плечами. «Ваш инквизитор не с пустыми руками сюда пришел», — сказал он. «Это ж надо», — распятие остановило Умруна. «Думал, такое только в трактирных байках сказывают. То непростое распятие», — благоговейно произнес толстяк. «Большинство горцев славились набожностью, и он не являл собой исключения». «Знаю», — скривился гном и даже закашлялся. «Подобное демонстративное неуважение к священной реликвии где-нибудь за долгим хребтом дорого бы обошлось бородачу. Но мы в запустении, я не поборник веры, да и Рою на гнома в общем-то плевать. Частица Святого Креста — это не единственное, что припас Томас Вилдон. Я вспомнил про кольцо, которое инквизитор снял с пальца убитой тени. Алиса говорила, что магия кольца доступна только избранным. Но я хотел испытать его действие на себе. Уж больно манили свойства колдовского кольца: невидимость, бесплотность и скорость в пути. Наш отряд продвинулся вглубь запустения всего ничего, и такие потери. Не исключаю, что могу остаться один. Может быть, не окажется иного способа избежать гибели, как надеть кольцо. Может быть, я брошу компаньонов, чтобы не погибнуть бессмысленной смертью вместе со всеми. Отдавать жизнь ради кого-нибудь из них я не собирался, и это не предательство. Это не случай Герингена, потому как тот просто струсил, когда еще мог сражаться. Хотя, скорее всего, граф надумал свести счеты с лейтенантом, открыв его спину упырю. Раньше имперец частенько теребил свое укороченное ухо и зло косился на Тивила. Но кольцо еще надо опробовать и для начала выкрасть у инквизитора. Только где монах его хранит? Томас Вилдон не поднимался с земли уже второй час. Упокоив упырей и орков осиновыми кольями и освященной водой из черной, инквизитор принялся за молитву. Сначала в полный голос, потом утих, только беззвучно шевелил губами. В темноте чернела коленопреклоненная фигура с накинутым на голову капюшоном монашеской рясы. Зная Вилдона, я не сомневался, что он действительно будет молиться до рассвета. «Зря не позволили Ричарду умереть», — вдруг сказал гном. Я непонимающе посмотрел на Баромуда. «Вряд ли лейтенант выкарабкается», — пояснил он. Затем Баромуд направился к эльфу, точившему ножи у небольшого костерка, разожженного из хвороста и коряги, когда-то давно выброшенной на берег. Рой последовал за гномом. Томас Вилдон тоже говорит, что лейтенант обречен. Но что, если и он, и гном ошибаются? Да, Тивил так и не пришел в себя, но ведь и горячки нет. С виду кажется, что Ричард просто-напросто крепко спит. Манрак устроился на камне чуть в стороне. Вождь уселся там с начала обряда упокоения. Какое-то время он тоже молился. Наверное, своим богам. Теперь молчит. Марок не похож на себя. Смерть всех его воинов, и даже худшие, чем смерть для некоторых из них, сломали что-то внутри орка. Я надеялся, что ненадолго. Между орком и эльфом сидит Обсбургец. Его руки заведены за спину и связаны, во рту кляп. Еще не решили, что с ним делать, точнее, как именно его прикончить. Генрих фон Герингин не жилец, и мы, то есть я, гном, эльф и Рой, отложили его казнь на завтра. Негоже проливать кровь, когда звучит молитва. Правда, монаха мы не спросили, однако вряд ли Томас Вилдон будет возражать, а если и станет, то судьба имперца все одно не изменится. Орк за полковника тоже не попросит. Когда Рой спросил Манрака, вождь отмахнулся и сказал, что ему все равно. Но правильно ли терять дар Герингина? Я снова задался этим вопросом. Нет, верно рассудили, что доверять ему нельзя. Нельзя вернуть ему оружие, да и просто тащить за собой, тоже не вариант. Рано или поздно, но у имперца обязательно появится шанс свести с нами счеты, прежде всего со мной. Еды и питья полковнику не давали, и он прекрасно понимал, что это означает. Держится, негодяй, слабину не показывает. Сидит с видом, что так и надо, быть связанным. Молодец, горделивого презрения у него не отнять. Да шут с ним. Я один у границы, отделяющий наш поредевший отряд от мрака ночного Аннонгвиндари. Все остальные позади, в семи шагах от борозды на песке. С приходом ночи похолодало, потянуло легким морозцем. Я глубоко втянул в себя свежий воздух и выдохнул паром. Порыв ветра проник до костей. Я поежился, кутаясь в плащ, и замер. Рядом как будто послышался голос. Не разобрать, что именно, но я точно услышал чью-то речь, и она звучала из темноты по ту сторону охранного круга. Помня, что ни в коем случае нельзя высовываться за черту, я подался вперед, к невидимой стене, вслушиваясь в темноту, и столкнулся с чужим лицом. Оно появилось прямо перед моими глазами. Проклятие! Отшатнувшись, я выхватил брахимард. У границы круга стоял призрак. Белая полупрозрачная фигура в растрепанных одеждах. Эльфийская девочка-подросток. Ее ладонь скользит по незримой преграде, отделяющей наш круг от ночи и Аннонгвиндари. Мое сердце бешено колотилось. Я оглянулся, все вскочили на ноги, даже отец Томас. Вновь громко зазвучала молитва Вилдона. «Матерь Божья, к тебе взываем, изгнанные чада из рая, заступница наша». Я отступил на два шага. Не нравится, что призрак может дотянуться до меня рукой. Она не зайдет внутрь круга, уверенно заявил гном. Почем ему знать? Я снова посмотрел на призрака. Он растворялся в темноте, теряя очертания прямо на глазах. Два удара сердца, и предо мной пустота. Призрака больше нет, а эльфийский город ожил. Со всех сторон послышались голоса на незнакомом языке, мужские, женские, детские, а еще смех и чьи-то гневные окрики. Жутко различать голоса умерших давным-давно, гомон мертвых голосов воспринимался очень гнетуще. Во мгле появлялись и исчезали призраки. Они спешили куда-то или просто стояли, что-то несли либо мастерили. Только белые фигуры, в руках нет утвари, а вокруг нет обстановки. Полупрозрачные фантомы показывали живым эпизоды из прошлого, возникая из воздуха на несколько мгновений. Где только позволяла видеть ночь, Всюду они, духи, почти не обращали на нас внимания. Только те, кто оказывался у линии на песке, вдруг оборачивались и застывали, уставившись внутрь охранного круга, муторно рядом с призраками. Я вспоминал дьявола всякий раз, когда они оборачивали ко мне свои лица с пустыми глазницами. «Гард», — позвал гном, — «лучше не дразнить голодные души. Давай к нам». «Дразнить?» — я последовал совету Барамуда и убрался от края. Гном кивнул. «В прежние времена, на войне, некоторые перворожденные накладывали проклятие на собственную бессмертную душу», — заговорил Барамуд, — «дабы не могла обрести покой, пока не отнимет жизнь у врага. Эльфы называли это черное колдовство проклятием голодных душ». Я глянул на эльфа. Крик спрятал ножи и, вздернув подбородок, слушал хозяина. Бесстрастное лицо снова не выражало эмоций. «Не слыхал о таком», — фыркнул Рой. «Так посмотри вокруг, и все сам увидишь», — многозначительно произнес Барамуд. «Проклятие голодных душ слетало с уст умирающих эльфов редко. Не каждый сможет рискнуть собственным посмертным покоем, да и давно прошли те века. Но в Аннон-Гвиндоре этим колдовством охвачен весь город. Голодные души ищут врагов каждую ночь. Кто их враги?» «Вы», — ответил мне гном, — «люди. Орки тоже, старые враги как-никак, поэтому не позволяй призракам учуять себя. Сиди тут и не приближайся к границе круга. Не дразни их». Молитва смолкла. Откинув капюшон, инквизитор задумчивым взглядом изучал мелькание белых фантомов за пределами черты. Зря церковник замолчал. «Святой отец», — гном почтительно обратился к монаху, — «только ваша молитва сдерживает мертвых на границе круга. Ты уверен, следопыт?» Барамут кивнул и погладил свою пышную бороду. «В темноте не углядишь, но мне отчего-то подумалось, что гном кривит рот в насмешке». Инквизитор смерил взглядом Барамуда и направился к линии на песке, обронив через плечо: «Никогда ранее не думал, что и ты можешь взывать к Господу нашему». Томас Вилдон тоже чувствовал фальшь в словах Барамуда. «Только охранный круг, молитва и заступничество двуединого Бога убережет нас», — теперь уже с неприкрытой издевкой произнес гном. А эльф откровенно улыбается. Я тихо выругался. Что нашло на гнома и его чертова эльфа? Рядом раздалось едва слышное бормотание толстяка. Гном слишком много на себя берет и слишком много знает для хитро сделанного следопыта. В самом деле, осведомленность бородача настораживает. Непростые и темные личности эти, — Барамут и крик. Ты бывал здесь раньше? Рой из-под лобья посмотрел на гнома. Толстяк не спрашивал, он утверждал. В сумеречи всегда делились знаниями о запустении, по меньшей мере опытом выживания в эльфийских лесах. Это был и есть незыблемый обычай всех следопытов, и, выходит, гном давно знал, как пережить ночь в Аннон-Гвиндоре, но молчал. Это стоило жизни другим. То ли бывал, то ли нет, неважно, — грубо ответствовал Барамут. Молитесь, святой отец, пока еще можете. Инквизитор остановился у незримой границы. Сцепив пальцы на животе, Томас Вилдон разглядывал призраков. Мне показалось, что теперь они дольше не исчезают, и призраков вокруг нас заметно прибавились. Кровь и песок, правду или нет, нес гном насчет молитвы, только мертвые точно видят нас. Где-то во тьме тревожно закричали, там заголосили, как будто узрели смертельную опасность. Повелеваю вам величием, господа. Монах воздел к небу распятие с частицей святого креста. Беги, сила сатанинская, дух нечистый, дьявольский. Изгоняю вас из мира людского, благоживущего под бланью Божьей. Призраки не увидели золотое распятие и не услышали глаз Вилдона. Пустые глазницы смотрели на инквизитора не больше, чем на других живых. Монах двигался вдоль линии на песке, размахивал крестом и взывал к Господу, но эти мертвые не боялись Бога отца Томаса. Все, инквизитор опустил руки, экзорцизм на них не действует. Святой отец, попробуйте снова, — выкрикнул гном. Монах оставил возглас Барамуда без ответа. Накинув капюшон рясы, церковник вернулся к упокоенным оркам. Моя молитва нужнее воинам Манрака, — произнес он. Вождь, который с момента появления призраков не проронил ни звука, поднял взор на монаха. Что в глазах орка? Благодарность или злость? В темноте не понять. Еще вчера он не подпустил церковника к своим мертвецам, а сегодня безмолвствует. Они тянут руки сквозь черту, — воскликнул Рой. Проклятый пепел, — вырвалось у меня. Толстяк заметил, что белесые фигуры потянули к нам руки, и призраков вокруг гораздо больше. Фантомы окружили охранный круг плотной стеной. Когда призрак исчезал, за ним стояли уже несколько новых, и, что самое ужасное, сейчас руки мертвых проходят сквозь невидимую стену. Кровь и песок, если они войдут внутрь. Додумать я не успел, Сразу два признака направились к нам. Господь милосердный, двинувшись вперед, духи мертвых проникли в охранный круг и в тот же миг исчезли. Пусть молитва Вилдона не в силах разогнать призраков по ту сторону черты, но внутри она еще действует. Я осенил себя знамением, сейчас я истово, искренне веровал. Черный камень Тревалора. Гном выругался и склонился над ухом эльфа. Барамут забеспокоился, но почему? Ведь сила молитвенного слова и охранный круг по-прежнему оберегают нас. Проклятие. Бородач затормошил перворожденного, как тряпичную куклу. Не понимаешь, что ли? Я точно не понимал. Чего гном прицепился к перворожденному. Сразу три белых фигуры попытались добраться до нас, и все трое истлели за один удар сердца. Там, за чертой, эпизоды из прошлого Аннон Гвиндери вдруг переменились. Размеренное мирное существование отступило под натиском войны. Фантомы падали, пытаясь прикрыться руками от чьих-то ударов, убегали и прятались. Их настигали, и эльфы погибали от невидимых мечей, копий и стрел незримых врагов. Кто-то сражался, взмахивая невидимым оружием, и тоже погибал, изрубленный, заколотый или застреленный. Четыре пса, пробормотал потрясенный Рой. Мы лицезрели картину гибели Аннон Гвиндери, когда союзная людская армия ворвалась в осажденный город. Равнина огласилась ревом пожаров, воплями отчаяния и страха, кровожадными криками и гоготом солдатни. Новый призрак пересек границу, и ничего. Полупрозрачная фигура медленно поплыла к нам в 5 дюймах над песком, а за ней другая, и еще, они не исчезают, крик, рык гнома перекрыл шум водопада. Перворожденный прыгнул к центру охранного круга и, распластавшись на песке, вогнал стрелу в каменистую землю в 2 шагах от первого духа. Ное, это он воскликнул, не мой эльф, в следующий миг вокруг стрелы, вонзившийся в песок на глубину наконечника, образовалось мерцающее голубым отсветом кольцо воздушной ряби. Через мгновение светящийся обод резко вырос в размере, оставив охранный круг внутри себя. Затем голубая окружность расширилась в 2 раза по сравнению с кругом, что начертал церковник. В 3. Остановилась. Голубой свет замерцал часто-часто и погас. Когда расходящаяся во все стороны воздушная рябь задевала призраков, те вспыхивали голубым сиянием и исчезали. «Кольцо света!» — потрясенно произнес орк. «Магия эльфов! Она самая!» Барамут дергал себя за бороду и отчаянно вертел головой. «Что происходит?» Я тоже озирался. Белесых фигур нет нигде в 3 десятка шагов. Но дальше в темноте призраков все так же много. Некоторые из них двинулись к нам. «Мы спасены!» — «А!» — зарычал гном. «Они снова идут!» Но крик! Толстяк ткнул пальцем в сторону эльфа. Перворожденный поднялся. В его руках новая стрела, он, еще 2 раза, гном перебил горца, еще 2 раза крик сможет остановить мертвых, до рассвета мы не дотянем, на колени, молитесь, все молитесь, отцу и сыну, матери Божьей, высоко воздевши длани с зажатым в них золотым распятием, отец Томас встал около эльфа, святой крест и сила Божья с нами, на сей раз мы остановим нечисть, нет, гном взмахнул рукой, словно отгоняя инквизитора. «Не поможет, как ты смеешь?» Даже в ночи было заметно, что Томас Вилдон побледнел, губы церковника затряслись от охватившего его праведного гнева. «Нет, человече, сегодня детей Аннон Гвиндери уже не остановить, ничем, кроме жертвы. Что, они уйдут, если получат свою дань, одного из нас, им нужен один, на растерзание, или духи получат всех, все, кроме эльфа и гнома, потерянно переглядывались». А имперец мычал и пытался высвободиться из пут. Генрих фон Герингин догадывался, что сейчас произойдет. Одна жертва, человек или орк, решайте. Призраки вновь у охранной черты и их снова много. Ное, волна голубого сияния смела мертвых. Будет еще только 1 раз. Гном выдрал их бороды целый клок. Я схватил имперца за ворот. Поднимайся, сукин ты сын. Полковник отчаянно замотал головой и попытался завалиться на землю. «Я тебя сейчас!» Зашипев, Рой тоже накинулся на пленника. В руке толстяка блеснул кинжал. «Хватаем его за ноги и выкидываем за черту. Бросьте его!» Рядом появился гном. «Не он, только не он!» Акан поднял искаженное в гримасе злобы лицо. «Не мешай, гном!» «Нет, жертва идет по собственной воле. Или все зря. Мы забыли про имперца. По своей воле, на небольшой пятачок, где еще бились живые сердца, легло безмолвие. Что делать? Кто пойдет? Сам. Духи мертвых снова у линии на песке, их 10, они тянут руки и смотрят глазницами, в которых ночь и пустота. Ное, сияющее кольцо снова очистило берег от призраков. Последний шанс, произнес гном. Иду я. Дома все одно не объяснить, почему вождь вернулся без своих людей. Если бы выжил, не обращая внимания на боль в раненой руке, Манрок вытащил из ножен кривой рачий меч. В другой, здоровой, появился нож. «С оружием можно? Ступай», — сказал гном. «Мы молча смотрели на вождя. Сейчас он умрет ради нас. Что ему сказать? Слова пусты. Он и сам не ждет никаких слов. Хочу благословить тебя», — негромко сказал Вилдон. «Я уже говорил, что Бог Отец и Бог Сын не мои боги». Орк сделал первый шаг к призракам. «Но я молился над телами твоих воинов». Не сдавался монах. «Мертвым это безразлично». Не оборачиваясь, орк направился навстречу смерти. «А я покуда жив, и мне не все равно». Когда до черты остался один фут, Манрок все-таки посмотрел на нас. «Прощайте». Раскинул широко руки и шагнул вперед с открытой грудью. Десятки фантомов закружились вокруг замершего орка. «Я иду», — закричал орк. Призраки один за другим врезались в Манрока, проходя сквозь него, как ножи, раня. Но он держался на ногах, шатался и стоял. Песок возле орка окрасился кровью. Задрав лицо к небу, орк снова крикнул: «Иду». Затем упал, не шевелится. Все стихло, нет ни одного призрака. Вокруг нас лишь ночь, равнина у гнилого водопада спит, шумит черная речка. Мы попадали на земь, кто где был, и безмолвно сидели, не в силах отвести взоры от погибшего Марока. Как непривычно спокойно и умиротворенно ночь. «Бармут», — нарушил безмолвие Рой, — «тебе придется многое объяснить». «Завтра», — сумрачно ответил гном. «С рассветом молитесь», — призвал Вилдон. «И мы молились, кто как мог, за Манрока и за нас. Мы не сомкнули глаз и увидели рассвет. Сюда, мне нужна помощь». Это звал отец Томас. Ричард Тивилл проснулся. Он стонал, его тело изогнулось дугой. Глава 7. Меньшее зло. Генрих фон Герингин упал на колени, где стоял, согнул спину и, уткнувшись лицом в побуревший мох, с тихим стоном, обессиленный, завалился на бок. Я заметил его взгляд, брошенный в нашу сторону, полный ненависти и лютой злобы. Мы менялись, а он нес носилки с Ричардом Тивиллом постоянно. Решили вчера не убивать имперца, пусть пока поработает носильщиком, все одно лейтенанта на руках тащим. Второй день как покинули гнилой водопад. С рассветом, после ночи, когда Манрок отдал за нас свою жизнь, Тивиллу было очень плохо. Он изгибался, рычал и бормотал что-то неразборчивое, иногда кричал. В Ричарда словно бы вселился нечистый дух, и, вероятно, так оно и было, потому что после экзорцизма отца Томаса лейтенант умиротворился, впал в беспамятство, горел в лихорадке, но больше не казалось, что он вот-вот превратится в нежить. Предать земле упокоенных орков и их вождя наш наполовину поредевший отряд не мог. Не было ни сил, ни инструментов, дабы вгрызться в каменистый берег. Тела отдали быстрой воде, затем переправились через черную речку. Меж двух рачьих рогатин натянули плащ, получились носилки для лейтенанта. Порой Тивилл приходил в себя, в его глазах появлялось осмысленное выражение, а жар отступал. Такое длилось от часа до двух, и после арнийцем вновь овладевало забытье. Инквизитор качал головой. «Шансов у Тивилла нет, но мы не бросали его.